Печально наблюдать крушение веры. Промурлыкал вампир Курт Барлоу, прежде чем вырвать потемневший и бесполезный крест из руки Дона Келлогана. Почему он смог это сделать? Потому что... Узри парадокс, обдумай загадку. Отец Келлоган не смог сам отбросить крест. Потому что не убедил себя согласиться с тем, что крест всего лишь символ великой силы, которая бежит, как река под всей вселенной, может, под тысячу вселенных. «Мне не нужен символ», — подумал Келлоган. А потом... «Может, поэтому Бог и позволил мне выжить? Он дает мне второй шанс это понять». «Такое возможно», — думал он, когда его руки взялись за крышку. «Второй шанс уж точно по части Бога». «Послушайте, вы должны угомонить свою собаку». Ворчливый голос горничной отеля, но такой далекий. «Мадре де Диос, почему здесь так темно? Что это? Что это за шум?» Возможно, она хотела произнести слово «шум». Если и хотела, ей это не удалось. Даже Иш, похоже, сдался чарам гудящего, поющего шара, потому что перестал лаять и, бросив пост у двери, вошел в номер. Келлоган решил, что в момент неизбежного конца зверек хотел быть рядом с Джейком. Бывший священник попытался остановить свои самоубийственные руки. Шар в ящике прибавил громкости песни идиота, и кончики пальцев дернулись в ответ, а потом снова замерли. «Хоть и эту победу я одержал», — подумал Келлоган. «Ничего, я сделаю это сама». Голос горничной, словно одурманенный, но жадный. «Я хочу видеть его! Диос! Я хочу подержать его!» Руки Джейка весили никак не меньше тонны, но он заставил их подняться и схватить горничную, даму средних лет, худенькую, фунтов на 105 весом, испаноязычную американку. А Келлоган, только что остановивший свои руки, теперь пытался помолиться. «Господи, все в воле твоей, не в моей. Я не гончар, а гончарная глина. Если я не смогу сделать что-нибудь еще, помоги мне взять его в руки и прыгнуть в окно, чтобы уничтожить этот проклятый богами шар. Раз и навсегда. Но если твоя воля, помочь мне заставить его замолчать, усыпить вновь, тогда ниспошли мне твою силу и помоги мне вспомнить». Черный 13-й, конечно, притягивал к себе Джейка, но не лишил его недавно обретенного шестого чувства — прикосновений. И теперь он вытащил последние слова молитвы из разума отца Келлогана и озвучил их, только заменил слово «символ», использованное Келлоганом, на другое, которому научил их Роланд. «Мне не нужен Сигул», — сказал Джейк. «Я не гончар, а гончарная глина, и мне не нужен Сигул!» «Господи», — молвил Келлоган. Слово это тяжестью не уступало валуну, но едва оно сорвалось с губ, все стало проще. «Господи, если ты все еще здесь, если ты слышишь меня, это Келлоган, пожалуйста, усмири этот шар. Пожалуйста, сделай так, чтобы он вновь заснул. Я прошу тебя во имя Иисуса». «Во имя белизны», — добавил Джейк. «Изны», — внес свою лепту Иш. «Амен», — закончила горничная все тем же одурманенным голосом. На мгновение бубнящая песня идиота прибавила в громкости, и Келлоган понял, что сопротивление бесполезно, ибо сам Господь Бог бессилен против черного 13-го. А потом вдруг смолкла. «Восславим Господа», — прошептал Келлоган, и только в этот момент осознал, что буквально купается в собственном поту. Джейк расплакался, поднял Иши на руки. Начала плакать и служанка, но никто не утешил ее. А когда Келлоган вновь начал натягивать мешок для боулинга из плотной и очень тяжелой ткани на ящик из дерева призраков, Джейк повернулся к ней и сказал: «Вам нужно прилечь и поспать, Сэй». Ничего другого в голову не пришло, но это сработало. Горничная повернулась и шагнула к кровати. Улеглась на нее, прикрыла колени юбкой и, похоже, отключилась. «Он будет спать?» — шепотом спросил Джейк Келлогана. «Потому что отец ведь пронесло чудом!» Возможно, так оно и было, но разум Келлогана внезапно освободился от пут, долгие годы стягивающих его. Давно уже он не чувствовал себя таким свободным. А может, освободилось его сердце. Во всяком случае, когда он положил мешок для боулинга на сложенные пакеты для вещей, отправляемых в химчистку, что лежали на сейфе, голова у него работала очень четко и ясно. Ему вспомнился разговор в проулке у дома. Он, Фрэнк Чейз и Макгрудер вышли перекурить. Речь зашла о том, где хранить ценности в Нью-Йорке, особенно если ты хочешь уехать на какое-то время. И Макгрудер сказал, что самая безопасная камера хранения во всем Нью-Йорке — абсолютно безопасная камера хранения. Джейк, в сейфе еще и сумка с тарелками. Арисами? Да, возьми ее. И пока Джейк доставал сумку, Келлоган подошел к лежащей на кровати горничной и сунул руку в левый карман юбки. Достал несколько магнитных пластиковых карточек ключей и пачку мятных таблеток с названием, которое никогда не слышал. «Олтоидс». Перевернул ее, словно труп. «Что ты делаешь?» – прошептал Джейк. Он уже опустил Иша на пол, чтобы набросить на плечо лямки плетеной сумки с арисами. Весила сумка немало, что только порадовало мальчика. «Граблю ее. А что же еще?» Сердито ответил Келлоган. «Отец Келлоган, священник Римской католической церкви, грабит горничную отеля. Или ограбил бы, если бы у нее... Ага!» В другом кармане оказалась тонкая пачка денег, на которые он рассчитывал. Горничная убирала в номерах, когда лай Иша привлек ее внимание. Мыла унитазы, раздвигала шторы, перестилала постели и оставляла на подушках конфетки. Иногда гости считали нужным отблагодарить горничную. Вот у этой в кармане обнаружились 2 десятки, 3 пятерки и 4 долларовых купюры. «Я верну их тебе, если наши пути пересекутся», — пообещал Келлоган, лежащий в отключке горничной. «Если нет, будем считать, что ты пожертвовала их Господу». «Белизна...» Заплетающимся языком прошептала она в ответ, как шепчут во сне. Келлоган и Джейк переглянулись.